сосали, как песчинки. Перебираю наши фотоснимки. Причалы не опустели, сюда приходят сказки к постели. Наши беседы топлес, через друг друга в открытый космос. Вода, нас двое, движение устами цепное. Смешались чувства, прикосновения. Я изучаю твое строение. Я утреннее в кофе, мне эти капли по крови. Я перекрасил тебя в белый и рисовал строки акварели. Теперь на стенах лишь пепел. Я одинок во всем небе. Другие леди не грели, с ними как с битым стеклом в постели. Горели на каждый выдох. Нет больше в окнах открыток. Слова принца я не ценил. Ты в ответе за тех, кого приручил. Я ухожу без тебя. Возьму немного тепла. На стекла дышит весна. Помню те ночи без сна. Я ухожу без тебя. Возьму немного тепла. На стекла дышит весна. Помню те ночи без сна. Я показал тебе их джаз. Ты растворялась от их фраз. Красиво, ты помнишь никому. Я не смог уподобиться его письму. Ты за меня лила слезы, когда я опускался под грезы. Когда родные умирали, одна лишь рядом, хотя все знали. Ты так любила мягкое счастье, теплую книгу в ненастье. Какая боль занятная повторно. Налейте мне ее в бокал узорный. На белом наши фильмы. Игра, свет, звук, все стильно. По настроению радиопередач. Помню, не плачь. Я ухожу без тебя. Возьму немного тепла. На стекла дышит весна. Помню те ночи без сна. Я ухожу без тебя. Возьму немного тепла. На стекла дышит весна. Помню те ночи без сна. Thank you.